Глава 29. Никогда в жизни я не жаждала видеть Колдена так сильно. Да что там, дай мне волю, никогда бы не встречались. Но сейчас прислушивалась к любому звуку за окном, надеясь различить рокот мобиля. А когда, наконец, услышала его, еле удержалась, чтобы не выскочить навстречу. «Кто это может быть?» – удивленно спросил Эберт, оборачиваясь к окну. «А, Ральф! Ты все-таки ему сообщила?» «Да», — пришлось признаться. «Но как? У тебя же нет кристалла связи». «Ох уж этот Эберт! Его не проведешь!» Но я постаралась беззаботно улыбнуться. «Из дома забрала, когда наведывалась в последний раз. Так что я теперь на связи». «Вот и хорошо». Марго уже уводила Ральфа в комнату. Тот окинул цепким взглядом почти идиллическую картину и оскалил зубы в усмешке. «Эб, живой еще?» «Не дождешься». Эберт протянул ему руку. «Элис зря отвлекла тебя от дел. Мне уже лучше. Всего лишь очередной приступ. Если каждый раз дергаться, тебе придется к нам переехать». «Надо будет, и перееду», — еще больше посуровил Ральф. А я содрогнулась от такой перспективы. «Элис, дорогая, проводи меня на кухню, иначе я заблужусь в этих коридорах». «На кухню? Зачем?» Эберт удивленно вскинул брови. «Принес тебе общеукрепляющую настойку. Надо подогреть». Я намек поняла и выскользнула за Ральфом. «Ну что?» – хмуро спросил он по дороге к кухне. «Как всегда. Делает вид, что все замечательно». «Заметно. Ничего, мышка. Сейчас подогрею настойку и посмотрим, что стряслось». «Думаю, это Лили». Я открыла дверь в пустое сейчас помещение. Она поцеловала его, и почти сразу Эберту стало хуже. «Даже так?» Ральф обернулся ко мне. «Что-то ты слишком спокойно говоришь о том, что твой мужчина целовался с посторонней женщиной, мышка». Я не так выразилась, поморщилась, вспомнив неприятный момент. Она клялась Эберту в вечной любви, но он отверг ее клятвы. А стоило мне войти, Лили набросилась на него с поцелуем. Подумала, видимо, что я разозлюсь и начну выяснять отношения. «Не дождется. Ты мудра, не по годам, Элис». Ральф подхватил какую-то миску, налил туда воды из чайничка и вылил содержимое маленькой темной бутылочки. «Так, держим минуту. И ты даже не лишила Лили клока волос?» Я пожала плечами. Не до того было. Хотелось поскорее оказаться подальше от проклятийницы, чтобы она не дотянулась до любимого мужчины. «Готово». Ральф торжествующе перелил зеленоватую микстуру в стакан. «Идем, испытаем настойку на подопытном». На этот раз не я вела Ральфа, а он мчался впереди. Мне оставалось только семенить за ним, стараясь не споткнуться. «Быстрее, быстрее!» Эберт все так же сидел на диване, откинув голову на спинку, но, завидев нас, сел ровно и принял невозмутимый вид. «Пей!» Стакан перекочевал к нему в руки. «Не отравлюсь?» – Скайден улыбнулся. «Нет, я же не Лили. Пей, кому говорят!» Эберт подозрительно посмотрел на зелье, но выпил. Судя по лицу, над вкусовыми качествами Ральфу стоило поработать, потому что Эберт едва сам не позеленел, но вдруг сонно потер глаза. «Вы извините, я лучше прилягу», — попытался он подняться. «Да спи лучше здесь», — остановил его Ральф. «А мы с Элис поболтаем, правда, Элис?» Эберт не сопротивлялся. Он улегся на диван и минуту спустя мирно спал. Мы с Ральфом переглянулись. «Снотворное, значит?» – спросила я. «Конечно. На этот раз спаивать его некогда». Ральф развел руками. «А мне нужно, чтобы он не шевелился и не мешал. Поэтому остался только такой вариант. Теперь, мышка, сиди тихо, иначе я собьюсь. Проклятие штука тонкая». Он провел ладонями над грудью Эберта и прищурился, будто на самом деле пытался что-то рассмотреть. Судя по тому, как Ральф нахмурился, увиденное его не порадовало. Он осторожно водил пальцами, будто перебирая струны гитары или плетение нитей. А я забыла, как дышать, следя за каждым движением. Наконец Ральф вытер вспотевший лоб и обернулся ко мне. «Что там?» – спросила я тихо. «Ничего хорошего, Элис», – глухо ответил он. «Одно могу сказать, это не Лили постаралась. Точнее, она своим поцелуем спровоцировала приступ, как тогда, на первой презентации, но не более того». Видимо, обрывков ее сил хватает на активацию проклятия. А вот то, почему Эберту так резко стало хуже... Поглоти меня, пропасть!» И Ральф ударил кулаком по столу. «Что?» – пересохшими губами спросила я. Я снял приворот, Элис. Видимо, из-за приворота проклятие приобрело знакомую нам форму физического притяжения, и близость временно ослабляла его действие, а сейчас не ослабляет, и проклятие стало пожирать магию быстрее. Полгода он не протянет. Ральф замер у окна, а я пыталась осмыслить услышанное. «Не понимаю», — качнул я головой. «А что тут понимать?» Ральф тенью метнулся ко мне. «Дай руку и сосредоточься». Он заставил меня провести ладонью над Эбертом, как делал сам. Руку начало покалывать от чужой магии, а потом я увидела. Проклятие расположилось чуть ниже сердца и напоминало клубок черных змей, которые шевелились и росли на глазах. То тут, то там мелькали светлые сполохи, магия Эберта, которая переплеталась со змеями. Начало слегка подташнивать, и Ральф убрал свою магию, а вместе с ней исчез и шар. «Жуть какая!» – прошептала я, падая в кресло и прикрывая рукой рот. «Что делать? Должен же быть выход!» «Как я и говорил, у меня есть план, Элис». Ральф подвинул стул и сел так, чтобы видеть Эберта. «Но Дэну Скайдену он не нравится. Тебе тоже вряд ли придется по душе. Однако я это проклятие не сниму, как и никто другой. Единственный, кто может его уничтожить, сам Эберт. Но ему нужен стимул, Элис, достаточный, чтобы бороться с этой мерзостью». «И?» Я ждала, какое решение предложит Ральф. «Хотел подождать до его выставки, только времени нет, поэтому скажу сейчас. Я предлагаю разыграть твое похищение, Элис, и сделать так, чтобы магия Эберта разгорелась настолько, что испепелила бы проклятие. Не знаю, возможно ли это, но ради твоего спасения он пойдет на все, и хочется верить, что проклятие не выстоит». «Похищение, значит?» «Подумала, сколько боли оно причинит Эберту. Я-то ладно». Я буду знать, что все не на самом деле. А он же с ума сойдет. Другие варианты есть? Спросила я, и так знаю, что услышу. Нет. Ральф качнул головой. Когда? Это значит, ты согласна? Оживился Колден. Если будет хоть призрачный шанс его спасти, да. Так когда, Ральф? Мне понадобится дней 5 на подготовку. Надо нанять людей, подготовить убежище, охрану для него, чтобы все выглядело настоящим. Так что, как только все будет готово, я свяжусь с тобой. А пока постарайся проследить, чтобы Эберт как можно меньше использовал магию. Не получится. Он начинает собирать мобиль к выставке и слушать меня не станет. Времени ведь мало. Хорошо. Тогда, если Эберта понесет на полигон, ты знаешь, где меня искать. Не стоит оставлять его без присмотра целителя. Договорились? Мне оставалось только кивнуть. Да, план казался безумным, только другого не было. Я пойду. Ральф поднялся из кресла. Эберт проснется ближе к ночи, ему полезно отдохнуть. А ты не расстраивайся, мышка. Не все еще потеряно. Мы поборемся. Поборемся. Я проводила Ральфа до двери, сходила в спальню за пледом и укрыла Эберта. Пусть поспит. Сейчас его лицо казалось спокойным и умиротворенным, а мне было так страшно, что хотелось кричать. Я бродила из угла в угол и едва не выла от отчаяния. Когда же это закончится? Когда я перестану прислушиваться к каждому его вдоху? Все-таки знать о проклятии и видеть его – это разные вещи. Клубок змей так и стоял перед глазами. Что же мне делать? Внутри все обрывалось и разлеталось на осколки. Я бродила по дому сама не своя, и казалось, что завтрашний день никогда не наступит. Эб, как и говорил Ральф, проснулся ближе к полуночи, и он, в отличие от меня, выглядел умиротворенным. Наверное, он просто получил ответы на свои вопросы и знал, что собирается делать. Поэтому сразу после позднего ужина заперся в лаборатории, а мне приказал не волноваться и отдохнуть. Отдохнуть? Легко сказать, да не просто сделать. Я лежала в кровати и ждала рассвета, а он все не приходил. Только к утру, когда вернулся Эб, смогла ненадолго задремать. И стоило Скайдену улизнуть из комнаты, как тут же открыла глаза. Нет уж, на работу я поеду с ним. Не отделается. Наскоро оделась, и когда Эберт появился у мобиля, я уже ждала его там. «Элис?» Он смерил меня удивленным взглядом. «Ты же спала». «Зато ты нет». «Я вчера выспался. Суток на двое вперед. Но раз уж проснулся, поехали». Можно подумать, я ждала приглашения. Заняла свое место и уставилась в окно. Разговаривать не хотелось, а предложение Ральфа никак не выходило из головы. «Что-то не так?» «Эберта не обманешь». «Все в порядке», — ответил я, не оборачиваясь. «Тогда почему ты хмуришься, если по поводу вчерашнего?» «Эберт, я тебе уже сказала, мне плевать на то, что там устроила Лили. А вот на твой приступ нет. С этим надо что-то делать. Я боюсь». «Чего бояться-то?» Эберт пожал плечами. «Раньше было хуже, и ничего, справлялся. Справлюсь и теперь». «У меня нет твоей выдержки. Я не хочу тебя потерять. И мне страшно, Эберт. До безумия». «А мне нет. Не сейчас». «В этом-то и проблема». Я украдкой вздохнула. «Вот что с ним делать? Хоть плачь, хоть бейся лбом об стену». «Эберт не думает, что это проклятие может его убить. Он ждет удара откуда-то со стороны, а с проклятием он смирился. Может, и прав, Ральф? Может, надо заставить его бороться, чтобы не осталось выбора? Вот только простит ли Эберт этот фарс?» «Элис, мне не нравится твое настроение». «Мне оно тоже не нравится». Я заставила себя улыбнуться. «Слушай, может, все-таки обратимся к специалистам, а?» «По-твоему, я не обращался?» «Поверь, Ральф был последней инстанцией. Я бы ему вообще ничего не сказал, если бы мог обойтись. В общем, не собирался я ему говорить. Сам объехал всех, кого только мог. Как видишь, безрезультатно. Но проклятие слабеет, я чувствую. Может, оно само куда-то денется? Да ты ведь тоже заметила, правда?» «Заметила, что вчера мы едва не погибли. И мне кажется, это никак не было похоже на ослабление. Как ты себя чувствуешь? Только честно». «Прекрасно». «Нет, Эберт просто невыносим. Врет же. Знаю, что врет. Мобиль остановился, и мы пошли к зданию Sky. Едва Эберт перешагнул порог своего кабинета, как примчалась Ники с запечатанным конвертом. «Господин Скайден, пришли результаты вчерашней презентации», – доложила она, передавая конверт Эберту. «Спасибо, Ники. Вызови ко мне Джесси, хорошо?» «Бегу». И девчонка умчалась, а Эберт быстро распечатал конверт. «Мы прошли?» Я заглянула через его плечо. «Конечно», — ответил он, изучая список конкурентов на выставке. «И Авенис тоже. Что будешь с ними делать?» «А я уже сделал все, что нужно, Элис. Остается подождать», — ответил Эберт, убирая конверт в стол. «Это что он уже сделал? Эберт ведет какую-то свою игру? Я даже на минуту забыла о проклятии», переключившись на выставку. Но Эберт оставался непреклонен. На все мои расспросы отвечал только: «Увидишь сама, Элис». Наш разговор прервал стук в дверь. Я тут же выскользнула в приемную, поменявшись местами с Джесси. Приятель Эберта выглядел, как всегда, беззаботным. Но я заметила, как он взглянул на меня с открытой неприязнью. Интересно, почему? Дверь в кабинет осталась приоткрытой. Я не стала ее закрывать, и Эберт тоже. Значит, хочет, чтобы и я слышала. «Тебя можно поздравить?» – весело поинтересовался Джесси. «Да». Скай, как всегда, вошла в состав финальной выставки. «Все готово?» «Не все. Работа – непочатый край». Голос Эберта звучал спокойно и размеренно. «И когда приступаем к финальной стадии?» «Я сегодня же. А вот ты?» «Ты о чем?» – в голосе Джесси зазвучала тревога. «О том, что долгое время закрывал глаза на очевидное, Джесси. Не думал, что ты продашься конкурентам». «Ты с ума сошел, Скай? Каким конкурентам?» «Компании Авенис, например». Эберт по-прежнему говорил совершенно спокойно. «Те чертежи, которые я передал тебе в последний раз, внезапно всплыли в их разработках». «Эб, я бы никогда...» «Есть один маленький нюанс, Джесси. Кроме тебя этих чертежей никто не видел. После того, как ты их передал в лабораторию, чертежи тут же вернули мне, лично в руки. По простой, но очень веской причине. Это была проверка, которую ты не прошел. Я только хочу понять, зачем. Мы ведь начинали вместе. Ты был моей правой рукой». «Мне надоело быть тенью, Скай!» — рыкнул Джесси. «Великий Эберт Скайден! А я ведь ничем не хуже тебя! Просто мне не так везет!» «Везет?» — послышался тихий смех. «Джесси, ты в своем уме? Когда это мне везло в работе? Мы собирали Скай по крупицам. Я был должен всем банкам этого города, без исключения. Короткая же у тебя память». «А у тебя длинная? Чьими руками ты строил эту компанию? Нашими. А кому досталась вся слава? Тебе, Скай. Только тебе». «Можно подумать, ты своего не получил. Тебе мало денег?» «Не в деньгах дело». «Значит, банальная зависть. Надо же, не думал, что все кажется так просто». «А чего ты ожидал? Что я буду молча смотреть, как все достижения Скай приписываются одному человеку?» «Скай — это команда, Джесси, и всегда была ею. Думаешь, в Авенисе тебе заплатят больше?» «Авенис – это моя компания, Скайден». «Ничего себе откровение! Я, конечно, подозревала, и последние находки Дэна на это указывали, но вот так прямо удивительно». Раздался звук аплодисментов. Я ясно представляла Эберта, как он сейчас смотрит на Джесси и аплодирует. «Да, вот и расставлены точки». Джесси хочет утопить Скай разработками самого Эберта. Что ж, не вышло. «Как ты вышел на Лили?» – спросил Эберт. «А зачем мне было на нее выходить? Мы и так не расставались». Голос Джесси звучал с плохо скрываемой иронией. «Я ведь любил ее, Скай, а она досталась тебе. Думал, я так просто смирюсь? Не то было. Мы давно вместе, с того самого дня, как она тебя прокляла». «Значит, ты знал?» «Более того, это была моя идея. Все, сначала и до конца, с твоей несуществующей измены до проклятия. Так что ты все равно сдохнешь, Скай. Твоя магия не безгранична, рано или поздно ее не хватит. И я даю гарантию, твоя смерть не будет быстрой и безболезненной». «За что, Джесси? Только из-за разработок?» Эберт все еще держался, но я научилась улавливать любые изменения в его голосе и слышала нотки отчаяния. «Нет, не из-за них. Из-за Лили. Я не мог отдать ее тебе. Нужно было что-то, чтобы заставило ее тебя ненавидеть. Поэтому я и разыграл эту комедию в баре, а потом убедил Лили, что ты и до этого изменял ей направо и налево». «Сволочь!» Послышался глухой удар. Я рванула в кабинет и, распахнув дверь, увидела, как Джесси кидается на Эберта. Нажала на кнопку вызова охраны. Не хватало еще драки. Раздался топот. В кабинет ворвались охранники и оттащили Джесси в сторону. Эберт вытер с губы капли крови. Они все-таки успели обменяться парой ударов. «Ты уволен», — сказал он бывшему другу. «И если надеешься победить на выставке, тебе это не удастся. Слышишь? Никогда. Потому что такие, как ты, могут лишь завидовать и подбирать крохи с чужих столов. Лили, привет. Вышвырните его отсюда». Охрана увела упирающегося Джесси, а я кинулась к Эберту, достала из кармашка платочек и принялась вытирать кровь. «Все в порядке». Он попытался увернуться. Но это его «в порядке» давно не внушало доверия. Я отложила платок и прижалась к Эберту. Его сердце гулко, быстро билось. «Дай мне сейчас волю, сама бы разорвала Джесси на части. Это же надо быть такой скотиной». «Ты меня задушишь». Эберт аккуратно высвободился из объятий. Он казался бледным, но все равно держал лицо. Хотя я бы на его месте крушила все, что видела. «Эберт». «Только не надо меня жалеть, Элис», – перебил он меня. «Я рад, что все встало на свои места. Предателей лучше знать в лицо. Зато я наконец-то понял, откуда на мою голову свалились все испытания последних лет. Оказывается, никому нельзя поворачиваться спиной, Элис, даже к лучшим друзьям». «Это правда. Воспоминания о предательстве Рика ясно встали перед глазами». «Ничего, любимый, мы справимся и с проклятием, и с выставкой. Если Джесси думает, что в чем-то сможет тебя превзойти, то он глубоко ошибается. Сначала надо перестать быть мразью». «Ты права». Эберт обнял меня и замер. Я так и стояла, вдыхая любимый аромат одеколона и прислушиваясь к стуку его сердца. И, кажется, решилась. Надо пробовать любые методы, даже самые безумные. Потому что я никому и никогда не отдам Эберта. Сама умру, но не отдам».